Радости второго сорта. Поиск дешевого материала для баллонов байдарочники вели долгие годы. После советской резины катамаранщики пробовали все, даже пленки для парников. Первые пленки были из поливинилхлорида, ПВХ. Но ПВХ принципиально не морозостойкий. А морозостойкость нам нужна, иначе появляется течь. Самая гадкая вещь с байдарками, когда баллоны протекают. Через год после старта «Сталкера» в 97-м Чернецкий обнаружил ткани с полиуретановым покрытием английской фирмы «Кэррингтон». Второго, правда, сорта. Первый сорт этой ткани дико дорогой, а второй подешевле здорово выручил. Однако с 2004-го вторым сортом «Кэррингтона» дилер англичан стал торговать с нагрузкой, так что выгоды у байдаркостроителей уже практически нет. Тогда Чернецкий нашел американский «Ламкотек». Тоже дорогой, но он того стоит. Нашел случайно. Я узнал, что одна фирма в Москве делает то ли дирижабли, то ли что-то еще из похожего материала. Захожу на ее сайт. Вижу страничку «Наши партнеры». Там обычно хвалятся. А вот мы покупаем у таких, у сяких. И вижу информацию про американскую ткань «Ламкотек». Думаю, не буду пока записывать адрес. Обращусь к этим дирижаблестроителям сразу за сваренными баллонами. Но они заломили такую цену, что понял, надо покупать самому. Лезу опять на сайт, листа «Партнеры» уже нет. Стерт. То ли я их спугнул, то ли просто обновление сайта было. К счастью, все поисковики держат копии страниц и обновляют их раз в несколько месяцев. Наладили поставку ткани из Америки в Россию, но с этими плаваниями самой ткани история. Путем новых проб и ошибок Михаил нашел еще один материал – пленку для вакуумной упаковки продуктов, у которой соотношение цена-качество совпадает с хорошими импортными тканями. Но оказалось, что не всякий прорыв к новым технологиям повышает прибыль. В результате рационализации Чернецкого сбыт расширился не сильно, а цену байдарки пришлось пропорционально снизить. Кто же поверит, что пленка столь же надежна, как ткань?